Часть вторая. Натурщица. Глава первая. Наверное, стоило поехать домой, но я просто не могла туда вернуться. Особенно сейчас, когда воспоминания о разговоре с Ирвином были еще слишком живы, поэтому я решила пройтись. Отказавшись от предложения меня отвезти или нанять экипаж, упаси всевидящий принимать еще какую-нибудь помощь от Ормана, направилась в засыпающий под чарами поздней осени парк. Поймать здесь кэп было нереально. Извозчики не забирались в Дернс просто потому, что им было нечего здесь делать. Все, кто жил в этом районе, держали личные экипажи или же мобили, как, например, его светлость Де Мортон. Я нарочно перешла на другую сторону улицы, чтобы не оказаться под его окнами. Конечно, рассчитывать на то, что мы случайно столкнемся с герцогиней и тем более, что она меня узнает, было по меньшей мере глупо. Но я все равно не исключала такую возможность. Меньше всего мне сейчас хотелось оказаться лицом к лицу с ее светлостью, которая задастся вопросом, что же я здесь делаю. Щеки до сих пор пылали, как и все тело под слоями одежды, а обещание приговор до сих пор звучало в ушах, заставляя бессильно сжимать кулаки и проклинать тот день, когда судьба свела меня с Орманом. Опустилась на скамейку и запрокинула голову. Небо во второй половине дня прояснялось, облака истончались, на месте разрывов просвечивала голубая пастель. Удивительно, но когда я поинтересовалась у инфайца о времени, он сообщил, что едва минуло 3. Учитывая, сколько всего произошло, связано, я пробыла едва ли более получаса. Полчаса, которые показались мне бесконечными. Воспоминания об этих минутах, о минутах бессовестного наваждения, до сих пор отзывались стыдом. «Мне нет нужды принуждать вас к тому, о чем вы попросите сами». Прижала ладони к горящим щекам, глядя на расчищенные дорожки. Они петляли между деревьев, усыпанные аккуратными лавочками и шпилями фонарей. Сквозь обнаженные остовы просвечивала тоненькая ленточка Ирты и набережная. Отвернулась, чтобы даже не смотреть в сторону, откуда пришла. А я ведь действительно желала этих прикосновений. Желала так сильно, так яростно, чтобы он коснулся меня там, внизу, продолжая жестокую ласку и унимая этот пожар. Всевидящий, как же низко я пала. Впрочем, проникнуться своим падением мне еще предстоит. Если за полчаса я превратилась в чувствительную, подвластную, порочным желанием куклу, что со мной будет в следующий раз? От метки так просто не избавиться, а Орман меня не отпустит. Не отпустит, пока не наиграется. Потому что ты моя любимая игрушка. Сказанные во сне слова заставили содрогнуться. Сон. Вот что мне предстоит в самое ближайшее время. Сколько я смогу не спать? Учитывая, что сегодняшнюю ночь провела в полудреме, уже сейчас у меня начинали слипаться глаза. А что со мной будет к вечеру? Но даже если сегодня получится напиться крепкого чая и не спать снова, это случится завтра, послезавтра или через несколько дней. Да и какая я буду после на занятиях с Элайджей? Нет, надо что-нибудь придумать. И придумать прямо сейчас. Озарение пришло так неожиданно, что я подскочила. Сжимая в руках редикюль, решительно зашагала к мосту, ведущему на другую сторону района. Не просто зашагала, почти побежала. Мне нужно было успеть в центр, в единственную работающую по воскресеньям аптеку, в которой мы случайно оказались с леди Ребеккой, когда мигрень застала ее на прогулке. В тот вечер ей пришлось воспользоваться приготовленными самым обычным аптекарем каплями, и они помогли ничуть не хуже целительских. Правда, стоило нам добраться домой, она тут же их выбросила и сказалась ужасно больной. Но мне это точно выбирать не приходилось. Я мало знала о снах, зато хорошо помнила, как, набегавшись и наигравшись у побережья, падала в постель и засыпала. Так крепко, что разбудить меня не мог даже яркий свет, ни ворчание няни, называющей меня поросенком, не желающим даже расчесаться. И уже совершенно точно в такие ночи мне ничего не снилось. Едва сомкнув глаза, я открывала их на следующее утро под трели птиц. А значит, все, что мне нужно, — снотворное. По главной улице Дернса, собственно, их здесь было всего 3, я не шла, а летела. Почему? Но почему эта мысль не пришла в голову сразу? Тогда я бы даже согласилась, чтобы Тхай Лао отвез меня в город. Дыхание сбивалось в боку, начинало колоть, и тогда приходилось переходить с бега на быстрый шаг, а потом снова его ускорять. До той поры, пока роскошь особняков, окруженных не садами, а самыми настоящими парками, не сменилась привычным холодом камня и домами попроще, От одного такого как раз отъезжал кэб, и я бросилась за ним. «Стойте! Постойте! Подождите, пожалуйста!» Извозчик натянул поводья и нехотя обернулся. Из-под кустистых бровей на меня уставились хмурые глаза. Он что-то жевал, поэтому речь его была невнятной, со съеденными буквами. «Чего ж ты кричать-то?» «Мне очень нужно попасть в центр», — выпалила, задыхаясь. Взялась была за ручку, но тут меня огорошили. «Я сегодня больше не беру пассажиров, мисс». «Пожалуйста», — выдохнула я. «Я заплачу вдвое больше». «Вчетверо». Извозчик перестал жевать и ухмыльнулся в усы. «Останавливаться больше не буду. А если уж везу, придется за все 4 места заплатить». Мысленно прикинула. Сейчас должно быть уже около 5, если не больше. Аптека работает до 7, это я точно помню. Пока леди Ребекка разговаривала с аптекарем, я рассматривала вывеску. Ждать, искать новый кэп, который еще не обязательно появится вскоре, или что в нем будут свободные места. Хорошо. И деньги вперед. 2 сотни фентингов. Половину суммы, хмыкнула я. Вторую половину отдам на месте. Извозчик прищурился, но все же, когда я вложила ему в руки 2 бумажки, кивнул. «Полезайте. И смотрите, держитесь там крепче. Будет трясти». Не знаю, куда он опаздывал, но нас и вправду трясло. Впрочем, сейчас меня это полностью устраивало, особенно то, что мы не останавливались и влетели в центр на полном ходу. Сумерки уже размыли очертания города, понемногу начали зажигаться фонари. Наспех сунув извозчику еще 2 бумажки, вылетела из кэба чуть ли не под колеса мобиля. Гудок клаксона заставил подпрыгнуть, но я даже не остановилась, бросившись в проулок, ведущий на нужную мне улицу. Память не подвела. Витрина призывно светилась в темноте, а табличка гласила, что аптека все еще открыта. Запыхавшаяся и раскрасневшаяся под звон дверного колокольчика влетела внутрь. Мгновенно окунувшись в травянистые лекарственные запахи, которыми здесь были пропитаны и деревянные панели, и скрипнувший под ногами настил, и даже полочки со склянками. Аптека была большой, здесь размещалось несколько прилавков, а от обилия пузырьков запестрело перед глазами. «Чем могу помочь, мисс?» Невысокий худой аптекарь шагнул мне навстречу из подсобного помещения. «Я очень плохо сплю. Мне нужно очень сильное средство». «Бессонница?» Он прищурился. «У такой молоденькой девушки?» «Просто переутомилась», — соврала, не моргнув глазом. «Работаю гувернанткой, приходится засиживаться допоздна, а потом никак не могу уснуть». Мои откровения он воспринял как-то скептически, но дальше расспрашивать не стал. Подошел к дальней полке и снял с нее небольшой пузырек с ярлычком. «Вот, самое сильное, что у меня есть. Думаю, не только у меня, но и во всем Легенбурге». 5 капель достаточно, чтобы проспать всю ночь, как младенец. 5 капель? Да, оно на основе магического зелья на весском порошке. Зелье заказываю у целителя. Не без гордости, произнес он. Специально для мгновенного погружения в глубокий сон. Кошмары сниться не будут? Прищурившись, уточнила. Мисс, после использования магических настоев сны исключены. Аптекарь, казалось, искренне оскорбился. Наносите 5 капель на кожу уже в постели, а просыпаетесь на следующее утро, свежий и полный сил. Вот это именно то, что мне нужно. Давайте, выдохнула я. 500 фентингов. 500? Нет, конечно, средства на основе магических зелий всегда дороже, но... Но после поездки у меня осталось всего 350. Конечно, дороговато, но результат того стоит, а главное, никаких побочных эффектов. «А что-нибудь попроще есть?» — спросила я. «Сегодня, к сожалению, нет». Осознав, что покупать не буду, аптекарь стремительно потерял ко мне интерес. Тем более, что за спиной звякнул колокольчик, и вошла другая покупательница. «Завтра буду готовить новую партию обычного, без магии. Приходите к обеду». Он развернулся ко мне спиной и направился к пожилой даме в мехах, державшей на руках маленькую собачку. «Чем могу помочь?» «О, мне нужно...» В их разговор я особо не вслушивалась. С каждым шагом аптекаря, уводившим даму к другим стеллажам снотворное, от меня уплывало, а вместе с ним и призрачный шанс вырваться из цепких лап Ормана. Мне захотелось побиться головой о стену, но перед глазами маячило только окно витрина, за которым мерцали огоньки фонарей. А еще... Еще горел свет за стеклянными дверями, над которыми крупными буквами было написано «Ломбард», и висела вывеска «Открыто». Пару мгновений я моргала на нее, а потом коснулась мочек ушей. Набор, который подарила леди Ребекка, стоил 180 анталов. Баснословная сумма. За неделю у Вудвардов мне платят 20, но если я сейчас заложу украшение, то смогу получить снотворное. В конце недели граф отдаст мне жалование, и я верну подарок. Как раз перед балом, чтобы надеть к платью, которое одолжит Лина. Минуты на размышления хватило. Я решительно шагнула из двери в двери, не позволив морозу даже куснуть меня за щеки. Ломбард был втрое меньше аптеки. За прилавком сидел мужчина с залысинами и читал газету. Колокольчик у двери надрывно звякнул, но приемщик поднял голову лишь когда я подошла к нему. Молча наградил меня хмурым взглядом. Судя по всему, ему совсем не нравилось сидеть за конторкой в такое время в воскресенье. «Мне нужно заложить это», — расстегнула серьги и положила их на прилавок. Мужчина подвинул артефакт ближе и достал монокль. С минуту он рассматривал серьги, вертел их и так, и этак, а я то и дело оглядывалась на аптеку, потом посмотрел на меня, пристально разглядывая, словно пытался понять, не стащила ли я их у кого-нибудь. «Дам 30 анталов», — сообщил сухо. «За 2 недели не выкупите, продам. Устраивает?» Хотела сказать, что серьги стоят дороже, но прикусила язык. В конце концов, мне не нужны деньги. Я все равно собираюсь их вернуть в самое ближайшее время. Главное, что на снотворное хватит. «Согласна», — кивнула. Мужчина нагнулся под конторку, выругался и поднялся. «Бланки расписок закончились», — швырнул газету так, что она чудом не разлетелась листами. «Ждите, сейчас принесу». Он скрылся за дверью, а я снова оглянулась на аптеку. До закрытия оставалось всего ничего, 15 минут. Дама с собачкой уже расплатилась за покупку и вышла. Аптекаря не было видно, он снова ушел в подсобку. Что, спрашивается, я буду делать, если он решит закрыться чуть пораньше? Глубоко вздохнула и подтянула к себе газету. «Новое убийство», — гласил заголовок на первой странице. На этот раз жертвой стала Адель Соренсен, молодая прачка из Гарберстона. Она приехала в Лигенбург на заработки, но успела проработать всего 1.5 месяца. Ее жизнь оборвалась столь же трагично, сколь и пугающе. С убитой ранее Вирджинией Фолкнер горничной их объединяет бедность, юность, Адель недавно исполнилось 20, и то, что вокруг шеи девушек были обернуты мертвые змеи. В полиции отказываются давать комментарии по этому поводу, но такие совпадения крайне подозрительны. Похоже, мы имеем дело с серийным убийцей. Хлопнула дверь, но я почему-то не могла отвести взгляд от газеты. Вспомнились слова Эбби про дочку ее знакомой, Маргарет. И день, когда мальчишка-разносчик сунул нам с Линой под нос листок с жуткой новостью. «Мисс! Эй, мисс!» Приемщик хлопнул передо мной пахнущую типографской краской расписку. «Вот сюда впишите свое имя, здесь поставите подпись. А еще здесь, где указано. В случае несоблюдения сроков претензий по невозврату не имею». Я быстро пробежала листок глазами, поставила подписи, и мужчина выложил на стол банкноты. Расстояние от ломбарда до аптеки не увеличилось, но сейчас я почему-то умудрилась замерзнуть, пока переходила дорогу, несмотря на то, что пальто было действительно теплым. Вернувшись из подсобки, аптекарь приподнял брови, когда увидел меня. «Желаете что-то еще?» «То же самое. Я достала деньги». Получив снотворное, снова вышла на улицу. До остановки амнибуса идти было долго, но за сегодня я и так потратила непростительно много, чтобы снова нанимать кэб. Улочки центра вечером в воскресенье были полны людей. Город уже начали украшать к празднику зимы, оплетая фонари светящимися в темноте жгутами артефактами. Раньше это неизменно поднимало настроение, но сегодня совсем не радовало. По коже мороз шел. Стоило вспомнить скупые холодные строки из-под пера журналиста. Кому и зачем потребовалось убивать этих девочек? И тем более оборачивать вокруг шеи змей? Содрогнулась, представив страшную картину. Плотнее запахнуло пальто. Пока дождалась амнибуса, пока добралась домой, город окончательно утонул в ночной синеве. Хотя в нашем районе, точнее было бы сказать, в ночной черневе. Обычно я не возвращалась так поздно. Занятия с Элайджи заканчивались днем, и сейчас приходилось постоянно смотреть себе под ноги, чтобы не споткнуться о выскочивший из мостовой камень или обо что-нибудь еще, или кого-нибудь. Я обошла мужчину, чьи ноги перегородили дорожку, бессвязно бормочущего ругательства, чередуя их с глотками прямо из бутылки. Спустя несколько ярдов, пошатываясь навстречу, попались двое рабочих. «Куда это вы так торопитесь, мисс?» Один попытался схватить меня за руку, но я шустро отпрыгнула в сторону и ускорила шаг. Лишь однажды оглянулась, чтобы убедиться, что они не идут за мной следом. Они не шли, но легче почему-то не становилось. Неосвещенные улицы растянулись бесконечными туннелями, до которых не дотягивались ни огни с реки, ни мерцания звезд. Стареющая луна обрызганным калачом висела на небе, и света от нее было как от израсходованного артефакта. «Да что со мной происходит?» Я же никогда не боялась темноты и не боялась здесь ходить. Снова оглянулась за спину, а потом... «Ай!» Ко мне метнулось странное светло-серое облако, и разом стало еще холоднее. Мир перед глазами померк, становясь пепельным, бесцветным. На миг, что я хватала ртом воздух, из него вытянула всю яркость, а после жизнь снова обрела краски. Огоньки окон вдалеке замерцали насыщенно желтым, и я припустила к дому с такой скоростью, какой за собой раньше не замечала. Рискуя запутаться в юбках и свалиться прямо на мостовую, влетела за двери с бешено колотящимся сердцем, захлопнула их и перевела дух. «Да, Шарлотта, твоя храбрость не знает границ. Чего только не померещится со страху». Мальчишка-беспризорник опасливо зыркнул из-под лестницы. Не прогоню ли? А когда я протянула ему купленную по дороге на остановку булку с морковкой и яйцом, схватил ее и жадно принялся есть. На удивление просто получилось смириться с тем, что осталось без ужина, а заодно и без обеда. А вот со случившимся на улице так просто не получалось. Я до сих пор чувствовала тянущийся по коже холод, неживой, странный, и видела перед глазами мир, лишившийся красок. Поднимаясь по лестнице, обхватила себя руками, стараясь избавиться от пугающего чувства. Впрочем, стоило мне шагнуть в квартиру, все мысли разом вылетели из головы. На столе рядом с вазой лежали увядшие розы, а на полу шарфик. Шарфик из солнечной эрехатии, который Ирвин привез мне в подарок. Шарфик, который он помогал мне надеть за несколько секунд до того, как к горлу подкатил ком. Ком, предательски расползающийся по груди, мешающий дышать и обжигающий глаза слезами. Привалившись к стене, я сжимала и разжимала кулаки, пытаясь прийти в себя, до той минуты, пока взгляд не прояснился и не стало легче дышать. Так-то лучше. Сейчас не время разводить сырость, Шарлотта. Мисс Дженни где-то загуляла, поэтому я просто положила в блюдечко остатки вареной курицы и оставила окно приоткрытым. Переоделась в домашнее, стараясь не смотреть на розы, которые так и не дождались воды. Мне отчаянно хотелось принять ванну, чтобы смыть с себя прикосновение Ормана, веревки и все воспоминания о прошедшем дне, но, увы, в общей комнате для умывания был только душ. Прогретая вода, из которого всегда почему-то шла с запахом прогорклого масла. Впрочем, сейчас это был самый желанный запах на свете. Все что угодно, только не сандал. Я терла себя мочалкой, пока не покраснела кожа, и пока за дверью не начали стучать с требованиями освободить ванную. Вернувшись к себе, даже не села за планы для Элайджи. Подхватив шарфик, бережно положила на подушку и устроилась рядом. Шелк клубился по грубой наволочке, стекая на покрывало. Подарок Ирвина пах пряностями и солнцем, а еще нежностью. Нежностью его прикосновений, нежностью его внимания, нежностью наших общих воспоминаний, которых никому не отнять. Осторожно коснулась струящихся складок пальцами, погладила их и открыла пузырек со снотворным. «Как там, — сказал аптекарь, — 5 капель?» Осторожно нанесла их на кожу и втерла легкими массирующими движениями. Так он посоветовал сделать, чтобы быстрее заснуть. «Спокойной ночи, Ирвин», — прошептала, подтянув шарфик к себе, и закрыла глаза.